Всем здравия. Я робот, Ал. 25-го дня месяца новых даров. Во многих родах расы великой, по всей растении почитают родных богов, Сварога и Семаргла. Сварог, бог небес мира Яви. Бог-покровитель Вырья, небесного града богов, и чертога медведя во сварожьем круге, верховный небесный бог, управляющий течением жизни в явном мире, всего мироустройства Вселенной. Великий Сварог является отцом для множества древних светлых богов и богинь, называемых сварожичами, то есть детьми Сварога. Во всех светлых гармоничных мирах Сварог установил небесные законы восхождения по золотому пути духовного развития, которым следуют боги, леги, духи и люди. Некоторые из законов отражены в простых и понятных заповедях, оставленных Сварогом для жителей Мидгард-Земли. Высший бог Семаргл, покровитель чертога змея во сварожьем круге и хранитель вечно живого огня, блюститель точного соблюдения огненных обрядов и огненных очищений на славянских праздниках. Он принимает огненные дары, требы и бескровные жертвоприношения. Огни бога Семаргла призывают при лечении животных и людей, дабы избавить от различных хворей и болезней. Когда у человека поднимается температура, то говорят, что огнебог поселился в душе заболевшего, ибо Семаргл, как огненный пес, яростно сражается с болезнями, кои подобно ворогам пробрались в тело людское или в душу. Считается неправильным сбивать у больного поднявшуюся температуру. Наоборот, во многих случаях, для ускорения лечения, хворого человека хорошенько пропаривают в русской бане. Ведая древние поконы, наши предки великомудрые глаголили в этот день: «Слава Сварогу, прадеду нашему! Слава Семарглу, огнебогу! Пусть мудрость, свет, сила и благость родных богов всегда живут в наших сердцах». Знай свое прошлое. В нем мудрость предков и сила твоя великая. Желаю всем добра.